в основание наших рассуждений и нашего назидания я прочитаю из первого послания к Тимофею, 3 глава, начну с 1 стиха. Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих миролюбив, не серебролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись от Церкви Божьей. Вот из всех этих качеств я остановлюсь только на одном качестве. Епископ должен быть трезв. О трезвости порассуждаем. Только епископ ли должен быть трезв? Я не ошибся, что здесь не пресвитерская конференция, я понимаю, здесь не пресвитера. Но тем не менее, есть необходимость об этом порассуждать, потому что вот здесь дальше, в этой же главе, 11 стих, сказано так, я начну с 10-го. «И таких надо напрежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем». То есть это качество должно быть присуще не только служителям, но сказано, что и женам их даже. Но выбирают, вот когда из рядовых братьев, кого рукоположить на служителя. Обычно это делается не поспешно, с рассуждениями. И вот анализируя духовные качества, одно из них, он должен быть трезвым. Значит, если рядовой брат не трезвый, то его не может он быть и кандидатом на служение. Да? Значит, и рядовые тоже должны быть трезвы. Ну, вот такое требование, что когда избирается на служителя, он, нужно смотреть, трезвый он или не трезвый, все-таки, так уже логический вывод, что вполне возможно, что среди членов церкви могут быть и нетрезвые. Это возможно. Но только чтобы такое не попал в служители. Вот об этом сказано, что служитель должен быть трезвым. Ну, я думаю, что здесь мы все понимаем, здесь идет речь не о естественном опьянении, потому что если бы это шла здесь речь о том, чтобы он не употреблял спиртные напитки, то не надо было бы тогда вот продолжение вот списка, читаю, смотрите. Муж одной жены трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница. Тогда не было этого слова. Значит, не пьяница – это идея речь, чтобы он не употреблял спиртные напитки. А о том, чтобы был трезвый – это о способности мыслить идет речь. Или о мыслить духовно. Как это вот в духовном плане понять, что такое трезвость? Я думаю, что не напрасно употреблено именно это слово. Нам как-то сразу представляется человек нетрезвый, и тогда понятнее делается. Если человек нетрезвый бывает, когда человек нетрезвый, сейчас я в прямом смысле говорю, и идет по тротуару нетрезвый, есть опасность, конечно. Вообще плохо, что он нетрезвый. Но все-таки это не такая серьезная опасность, если он будет за рулем на трассе ехать, да? То есть есть места особой опасности, где нетрезвым состоянии ни в коем случае нельзя. Если он нетрезвый и лежит на диване у себя дома, хотя все равно это плохо. Много вокруг этого будет неприятностей. Но все-таки не такая опасность, чем если он ведет, еще и не легковую машину, а автобус, допустим. То есть полный людей. Вот поэтому Слово Господне и говорит о том, что служитель должен быть трезвым. Здесь вот повышенная опасность. Вдруг он не трезв будет, уже в духовном смысле, Это повышенная опасность. Но одно дело, когда он сам себе там вот мыслит нетрезво, но для других опасности не представляет. А другое дело, когда он для других представляет опасность. Дорогие друзья, мы с вами с детьми, ну, здесь собраны те, которые с детьми занимаются. И я полагаю так, что даже вот как и дальше сказано, что даже к женам служителей такое же требование, потому что, ну, как-то оно естественно получается, вот в семье влияет друг на друга. И если служитель трезвый, но жена будет не с трезвыми вот пониманиями, то все равно будет это накладывать свой отпечаток на служение. Даже если жена не трезва, и такой не должен быть служителем. Вот так серьезно все. И, ну, а тем более, когда мы непосредственно несем служение, вот в частности вы. Кто-то здесь руководитель молодежи, кто-то руководитель детской группы. И поэтому я полагаю, что на нашем общении вполне уместно рассуждение об этом духовном качестве, о трезвости. Знаете, вот даже, вот если говорить о естественном опьянении, мне кажется, я где-то уже рассказывал этот пример. Я как-то сделал вывод сам, наблюдая за одной историей, что, оказывается, можно быть нетрезвым, не употребляя спиртные напитки. Ну, я когда-то работал водителем, на больших машинах работал. И вот помню, заезжает в автопарк наш, я только поставил свою машину в ряд, на большой машине. 16-тонный автокран на базе КРАЗа. Ну, это большая довольно-таки машина, 16-метровая стрела на нем. И вот он не попадает в ворота, такая махина сносит ворота, все в ужасе, не знают, куда прятаться. И он над конторой так лихо разворачивается, и уже тут механики, начальники уже думают, уже не до ворот, хоть бы как его вытащить с кабины, пока он тут еще что-нибудь не разворотил. А он на ногах не стоит. Вот в таком в опьянении. А я видел, как еще потом, после, я уволился уже водителем, не работал, работал на отвале породы. Это вот шахты, вывозят породу и, ну, специальные места их высыпают породу, чтобы экологически выдержать какие-то рамки, значит, потом, ну, где-то карьеры находят или еще что-нибудь, потом закупоривают эту породу. И вот породу возят чаще всего ночами, тоже на больших машинах, на КРАЗах. И чаще всего молодые ребята. По-видимому, для пожилых это уже тяжелая работа, карьерная такая работа, большая машина. Ну и вот представляете, идет машина груженная, в среднем весит до 30 тонн. А идет по ухабам, там же трассы нету, постоянно отвал-то движется, засыпает порода и движется, движется дальше. Ну и обычно, ну, по трассе-то идут быстрее, а потом уже по отвалу машины едут на первой передаче, переезжая каждую кочку, ну, потому что вес огромнейший. Ну, когда разрузится, тогда, может, чуть побыстрее поедет уже назад. И вот смотришь, допустим, едет молодой водитель на полном газу. Ну, я-то, там у нас вагончик был, с будки мы следим, мы, ну, следили за порядком, там, как дежурный, так сутками мы там дежурили. Идет на полном ходу груженный КРАЗ, и слышно и рев двигателя, и треск рамы. На этих ухабах раму ломает, и, знаете, не обязательно он пьяный. А вот что, чем он опьяненный. Иногда молодые девушки катаются с этими молодыми шоферами. Они, ребята, по 22-23 года, они женатые. И вот он посадит рядом с собой девушку, и ему представляется, что он уже на ракете летит. И я сделал вывод, оказывается, можно быть нетрезвым, не употребляя спиртные напитки. Ну, здравомыслящий человек никогда... А она, девчонка, это сидит, она не понимает, быстро мне это летит, она, ну, она не технический человек. А ему хочется показаться героем таким. И вот он ломает эту машину, гнет ее, все. Конечно, если бы начальник увидел, его с машины за это сняли бы. Ну, пока никто не видит, он тут представляет себе героя. Это нетрезвость. Вот человек, не употребляя спиртные напитки, поступает нетрезво. Но здесь идет речь о духовной трезвости, даже не просто об обычной, а духовной трезвости. И знаете, ну, я начал пример уже за водителя, да, я думаю, еще один такой пример, чтобы нам понять не было вот, ну, в духовном смысле, а потом перейдем на духовные рассуждения. Вот Ну, я думаю, что вы какое-то имеете представление о способности вести машину. Здесь мы даже до конца отчет не даем. Господь наш разум так создал, что он так четко работает, что мы даже до конца не осмысливаем, что происходит. Ну, вот, допустим, или такое, сейчас еще побочный пример, не за водителя даже. Вот, допустим, идет человек через дорогу. Человеческий разум по 5 каналам получает информацию внешнего мира. Это слух, зрение, обоняние, осязание и вкус. Вот по этим 5 каналам он получает информацию. Идет через дорогу, вдруг приближается автомобиль. Автомобиль сигналит. Что в это время происходит в человеке? Так быстро, что мы сами не анализируем, что происходит. Слух уловил звук сигнала, передал в мозг. Мозг быстро, мгновение времени, переработал эту информацию, дает команду, потому что все наше тело получает команду от мозга нашего. Дает команду мышцам шеи повернуть голову, глазам дает команду посмотреть. Глаза посмотрели, определили, в каком направлении, с какой скоростью летит машина, передали эту точную информацию в мозг, мозг обработал и дает команду ногам бежать или вперед, или бежать назад, чтобы избежать. Если видеть, что машина направляется правее, то нужно бежать назад. Или левее, то нужно бежать вперед. И это все так мгновенно происходит, за доли секунды, что мы даже вот отчеты этому не даем. Ну, мозг быстро перерабатывает, принимает решение, а ноги, руки, шея, глаза, они только подчиняются. И если человек здравый, трезвый, он принимает здравое решение. Так точно, как ведет водитель машину, он должен вот выйти на обгон. Большая скорость, сейчас современные машины и 130, и 140 идут по трассе, да? Чтобы совершить обгон так мгновенно, уже как мы называем это опытом, но это Бог так наш разум создал. Глазами посмотрел, и мозг все это осмыслил. Нужно определить приблизительно скорость машины, которую обгоняешь, скорость машины встречной, расстояние от меня до обгоняемой машины, расстояние от меня до встречной машины, и все это суммировать, успею или не успею обогнать. И мы-то не радары, мы не имеем, точно мы не можем определить, но приблизительно должны определить. Если не определишь, ну, водители знают, тогда бывает трагедия. Если, допустим, вышел на обгон, а не успеваешь, а у того скорость 150 км встречная, и не успеваешь. То есть, ну, трезвый человек, это вполне это ему подсильно. Глянул только это доли секунды, полсекунды, и он уже определил, стоит выходить на обгон или нужно быстро тормозить. А пьяный человек это не способен сделать. Нетрезвый не ориентируется. У него все расплывчато, и он не ориентируется. Или тормозить нужно, или газовать, или влево поворачивать, или вправо поворачивать. И поэтому, я помню, работал, когда я на автокране, и работал часто с химиками. Ну, это заключенные, которые вышли потом на химию. И вот с этими заключенными работал много, поэтому я слышал рассказов о преступлениях, о жизни в зоне. И вот они говорят, что ну, там большая зона была в Ростове, там в основном сидели аварийщики. И один только из них, который сделал аварию в трезвом состоянии. Остальные все в пьяном состоянии делают аварию. Потому что пьяный человек не ориентируется. Итак, я делаю вывод. Трезвость духовная – это значит правильно ориентироваться в духовных вопросах. Трезво оценить ситуацию, что происходит, дать правильный анализ и найти правильный выход с этой ситуации. Помню, об одном брате шли рассуждения, ну, как о кандидате на служение. Ну и вот такая деталь была замечена. Ну, как вы думаете, сейчас все записывать стали, мне тогда трудно вопрос задать. Как вы думаете, служитель должен иметь твердость или нет, а? Должен иметь твердость. И вот за этого брата говорят так, ну он такую твердость имеет, что ни по какому вопросу не уступит. Ну, какие, приведите пример, какие вопросы? Ну, это, когда стали приводить примеры, я сейчас не могу уже и вспомнить, в памяти восстановить. Ну и тогда мы сделали вывод такой, что у него есть твердость, но нет трезвости. Но есть такие вопросы, которые, допустим, он понимает правильно. но которые не принципиальные. А может быть, нужно сейчас не обострять на это внимание, просто пропустить мимо внимания, а потом в процессе воспитания все-таки направлять этот вопрос. А он поставил вот только так и все. Вот хоть разбейся, но только так. Но вопрос не принципиальный. Есть вопросы, где мы не имеем права вступать. Ну, допустим, если сегодня кто-то из вас, ну или, допустим, будем говорить, члены одной из церквей поместных, начнет доказывать, что можно в небо войти без покаяния, здесь мы не уступим. Вплоть до того, что поставим вопрос на отлучение, отлучим, но такого члена церкви, если будут отстаивать, что без покаяния можно в небо войти, мы не потерпим. Ну, а есть вопросы, ну, допустим, такой вопрос, ну, вот я признаюсь наперед, я так обычно, если у меня спрашивают, я не быстро признаюсь. Допустим, у меня есть своя точка зрения в отношении, когда будет восхищение церкви. И вот тут я хочу признаться, я понимаю так, что великая скорбь в полном объеме, как она описана, начинается описание 6 главы Откровения, понимаю так, начнется после восхищения церкви. Но есть другая точка зрения, что восхищение церкви будет в середине великой скорби. И ну, у нас в шахтах один тоже молодой пресвитер, и мы нередко с ним беседовали на эти темы. И мы на разных позициях. Но это не тот вопрос, где стоять твердо, умру, но не уступлю. Ну хорошо, ты оставайся на своем мнении, а я буду на своем мнении. То есть это вопрос, где не стоит упираться. А если христианин даже еще более мелкие вопросы, но на всем он оставит только, как я сказал, и считает это твердостью, я понимаю, это нетрезвый. Ведь представляете, если вот такой служитель будет нетрезвый, да? Ну вот, а как определить, какой вопрос можно уступить, а какой вопрос нельзя уступить? Вот где эта грань? Ну, я привел такие более яркие примеры. А если взять, допустим, вот в семейной жизни или еще в каких-нибудь вот вопросах служения там, один говорит, нет, нельзя уступать, другой, да нет, ну давай уступим, ну пускай уже. Вот где найти вот эту грань? Какие вопросы нужно уступать, какие не нужно? Вот здесь нужна трезвость. Без трезвости не определишь. Вот еще вообще в рассуждениях иметь трезвость, ну, правильно анализировать. Вот, кому из вас приходилось беседовать со свидетелями Иеговы? Всем понемножку, да? Ну, вот это, мне кажется, я привел бы так. Это яркий пример нетрезвости. Вот начинаем один вопрос. Ну, допустим, доказывать, чаще всего, сколько мне приходилось с ними разговаривать, начинают с того, что доказывать, что мы будем жить не на небе, а на земле. Вот с этого вопроса, ну, бывает и с других, но чаще всего с этого начинают. Ну, хорошо. Ну, открываю местописание, она быстренько перекидается на другой вопрос. Сказала, сказала, сказала свое. Ну, хорошо, ну, допустим, что Дух Святой – это просто сила, это не Бог. Ну хорошо, ну а как Писание учит? Пока я листаю, она быстренько переключается на третий вопрос, на четвертый, на пятый. Я такой, хаос, наделать винегрету, сделать видимо, что она что-то знает, цитировала что-то, пустить туман и никакой ясности и уйти в сторону. Ну извините, я уже спешу, я всех люблю, вы все хорошие, простите, и побежала. Вот чаще всего вот такое поведение. И я делал вывод, вот это яркий пример нетрезвого рассуждения. Нет никакой трезвости. Но трезвость нужна и вообще даже вот просто в вот обычной христианской жизни. Ну вот, допустим, вспоминаю, как один пожилой брат рассказывал, служитель, позвали его в семью, потому что там были определенные трудности. Семья молодая, ну, наверное, года два как поженились. И у них уже за эти два года накопилось только неприязни друг к другу. И вот он говорит, я прошу, говорю, ну хорошо, расскажите ваши трудности, ваши переживания. Вот начала первая жена, говорит, ну больше часа говорила. И говорит, я ее несколько раз хотел вроде что-то слово вставить, не один слово вставить. Ну ладно, решил слушать до конца. Дальше слушаю, потом уже пошел в такой тупик и думаю, Господи, ну что сказать, ну как ей помочь? Ну явно, что не права. Даже она еще муж ничего не говорила. Она только говорит, я вижу, что не права. Она все приводит факты за фактами, факты, и сколько-то их набралось за эти 2 года, что они только живут. И он говорит, я уже думаю, Господи, ну как ей? Я вижу, что она не способна ни слушать, ни вникнуть, ни понимать. И вот чтобы найти корень, где корень, здесь нужна трезвость. Чтобы помочь в данном случае семье или душе. Или бывает вообще, вот ну, у меня сейчас один есть такой вопрос, когда человек в таком состоянии, у него тоже много-много, вот он соблазнился, он обольстился. И как начнет говорить, что молишься, Господи, ну дай ясность, ну как ему, ну я вижу, в чем он не прав, а как сказать, не хватает мудрости. Ну как помочь ему? Он видит, что все плохие, только себя одного не видит. И как это показать, как это довести? И вот не хватает ведения, не хватает мудрости, и просишь, Господи, ну как, ну дай слово от тебя. И вот чтобы вот увидеть правильный корень, правильную причину, чтобы видеть, как удалить эту причину, здесь опять нужна трезвость. Бывает, кажется, ну вот этот пример, пусть даже из его поведения, может быть, хоть он глаза ему откроет, только скажешь, а он сразу воспринимает, а, так ты собираешь против меня данные, и все, взрыв такой, опять не хватило мудрости. И потом думаю, ну на самом деле, очень слово Господне точно говорит, епископ должен быть трезвым. Правильно оценить, правильно сделать вывод, правильно слово подобрать, что сказать, как сказать, чтобы не ранить еще раз, а помочь, выкорчевать вот тут корень. Так много нужно вот ясности, мудрости, трезвости. Друзья, вот мы сейчас говорили с вами о свидетеле Иеговы немножечко, да? А вот мир, допустим, смотря на нас, у них другие подходы. Они нас не понимают. Мы безумные вот, в их глазах. Ну и это не потому, что на самом деле мы безумные, а у мира нетрезвые рассуждения. Ну, допустим, вот помню, в армию призвался. Знаете, армия это такая вещь, или это не вещь, а как, не знаю, точнее назвать. Где друг о друге солдаты знают все. Ну, особенно одного призыва. Ну, представляете, мы спим вместе, едим вместе, просыпаемся вместе, ложимся вместе, весь день вместе, трудности переносим вместе, потом какие-то меняются обстоятельства опять вместе. Ну, это такие обстоятельства, где друг о друге всю подноготную знаем. Все происшествия, ну, полгода пожили вместе, уже все друг по другу знаем. И вот однажды мне друзья говорят так, ну, конечно же, узнали, это не трудно было узнать, я же говорю, там вообще друг о друге все знают. Ну, допустим, что мне 20 лет, я призвался 20 лет, я никогда не пробовал даже на вкус спиртные напитки. Я говорю, ты что, ненормально, что ли? Или потом, допустим, узнаю, что я в 20-летнем возрасте, я женщину не знаю. Да ты вообще не умалишенный человек какой-то. Интересно, я говорю, какие у вас рассуждения. Если вы с 15 лет осквернили себя по уши, это нормально. А то, что я храню чистоту, это ненормально. Но они этого понять не могут. У них перевернутое понимание. И поэтому неудивительно, что им непонятно, допустим, что мы можем, ну, допустим, как вот братья оставляют семьи, идут в тюрьмы. Ради чего? Отстаивая истину. Для них это, кажется, глупость, да? А мы говорим, нет, это трезво. Нет, ну на этот вопрос и даже верующие по-разному смотрят, да, если уже этот брать. Вот, допустим, мне рассказали сегодня за Гинеевку, я уже прямым текстом чуть-чуть скажу. Там прошло благовестие палаточное, а там есть церковь регистрированная. И несколько сестер регистрированных ходили, посещали, потом перестали. И там несколько женщин из мира покаялись на палаточном благовестии, а эти из регистрированной общины приходят и их переубеждают теперь, чтобы они не в наше братство ходили, покаявшие, которые покаялись на благовестии, а к ним, к регистрированным. И знаете, какими аргументами? Я даже удивился. Неужели способны верующие так сказать? Говорят, что к ним пошли? Что, в тюрьму хотите, что ли? На что они вам нужны? Там вы в тюрьму попадете. Ходите к нам, здесь у нас все будет хорошо. Ну, даже такие рассуждения, что считают, что это нездраво ходить к отделенным, потому что вдруг начнутся гонения, вы сразу попадете в тюрьму. Ну, а это вот такие рассуждения верующих. Трезвые или нетрезвые? И вот Друзья дорогие, ну, можно было бы много еще таких примеров приводить, где, ну, понятно, что очень нужна нам трезвость, оценивать ситуацию правильно. Ну, допустим, я разговаривал, помню, тоже из зарегистрированных общин, друзья, ну, и я не помню, как уже разговор зашел, но это бывает нередко. Разница между путем, которыми идут наши церкви, и регистрированные. Они говорят так, что какое нам дело, что там служители делают? Написано, да испытывает себя человек. Вот я, лишь бы мое отношение было с Господом нормальное, и зачем мне нужно, что они там делают? Тоже нетрезвое рассуждение. Я говорю, как же вам разница? Нет, если написано, братство любите. Вы находитесь в том братстве, значит, его любить надо. А если любить, значит, все о нем знать. Каким путем идут, чем движутся, какие рассуждения, какие позиции, все нужно знать. Да зачем? Да испытывает себя человек, да и все. Нет, это не трезвый подход. И вот когда читаешь книгу Откровения, 18 глава, там вот за Вавилон, пал Вавилон, великая блудница. И там такие слова есть. И воскликнул он, со второго стиха, 18 глава, и воскликнул он сильно громким голосом, говоря, пал Вавилон, великая блудница, сделал себя жилищем, ну, ну давайте я сейчас буду на пальцах загинать, кто там участник этого Вавилона. Я буду читать и буду загибать. Значит, Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу, пристанище всякой нечистой отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Вот я насчитал 6 уже там категорий. А дальше, ну, самое ужасающее. И услышал я иной голос с неба, говорящий, выйди от нее, народ мой. Вот в это общество, где бесы, злые духи, цари, купцы, и там народ Божий. Как туда попал народ Божий? И теперь Господь, и притом это не просто те, которые христианами называются, а Бог их называет народ мой, значит, это возрожденные. Это люди, рожденные свыше. Но попали в этот Вавилон, и Господь теперь говорит, выйди из нее, народ мой. Как они туда попали? Ну, я думаю, что таким образом, когда рассуждали, а что мне до них? Я вот наедине с Господом, вот мое только дело. И таким образом попадают вот в такие обстоятельства, попадают в это общество, хотя народ Божий. Но думаю, что это не по трезвости они туда попали. И вот, когда рассуждаешь о трезвости, и думаешь, ну да, тогда нам до всего есть дело. Обо всем рассуждать. И здесь другая крайность, тоже боюсь попасть в эту крайность. Не будем ли мы тогда слишком придирчивыми? А ошибки-то у нас во всех есть. Все ошибаются, но иногда у меня спрашивают, так что, Совет Церкви без ошибок? Да нет, такие же люди делают ошибки. И я знаю, не буду называть, но знаю многие ошибки, которые совершались. Ну так, а что вы тогда, что вам тогда надо? Да все правильно, все люди, и у вас, и у нас люди. А вот видеть, где верный путь, при всех ошибках видеть путь Господень, где Господь ведет. Вот здесь без трезвости не увидишь. Вот здесь нужно иметь трезвость эту. Оценить правильно, увидеть правильно. Вот здесь нужна трезвость. И вот, когда рассуждаешь о трезвости, думаешь, от чего это зависит? Почему кто-то имеет трезвость, а кто-то не имеет трезвость? Больше волнует вопрос даже. Где гарантия, что я трезво мыслю? Или же где те условия, чтобы мне видеть трезво, мыслить трезво? И вдруг нахожу такое место Писания. Первое послание Петра. 5 глава, 8 стих. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Трезвитесь. Это процесс. И при том зависит от меня лично. То есть это мое действие какое-то должно быть. Вы знаете, вот если вернуться опять вот в прямом смысле к опьянению, это тоже в армии я увидел такое явление, как отрезвляют себя люди. Вот, допустим, в штабе пьют, я работал на машине в штабе, и поэтому часто вращался со старшим офицерским составом. Вот майоры, подполковники пьют. В любой момент может комиссия быть. И они знают, как быстро стать трезвым. Вдруг комиссия, они пьют водку, а у них стоит банка кофе натурального. И вот если, допустим, им сообщают, что комиссия, пока они через проходную проедут, стакан кипятка и туда пару ложек столовых кофе кидают. Крутое-крутое. Выпивает стакан кофе крутого, через 2 минуты, как стеклышко. Сразу раз и протрезвел. Ну, конечно, нужно сердце сильно иметь. Тут как бы встречный такой удар, сердце начинает гонять кровь, и человек отрезвляется. Ну, это от опьянения в этом мире так делают, да? А вот в духовном плане тоже сказано «трезвитесь». Значит, с нашей стороны должна быть инициатива. Другими словами сказать, мы должны переживать об этом, чтобы быть трезвыми духовно. Ну, каким это образом? Я думаю, что я сегодня все и не смогу сказать, кое-какие мысли скажу. Ну, а сейчас хочу просто заострить на той мысли, что Господь на нас возлагает эту ответственность, нам переживать об этом, чтобы быть трезвыми. Вот вспоминаю один библейский пример из Ветхого Завета. Валаам. Приходят к нему слуги царя Валака, царя Моавитского, и говорят пророку Валааму: «Царь Моавитский просит тебя, приди, проклясть народ израильский. Я тебя отблагодарю». А он говорит: «Я спрошу у Бога». Правильно поступил пророк Валаам или нет? «Останьтесь, ночуйте, я спрошу у Бога». Когда они заснули, приходит Господь ночью и говорит Валааму: «Что это за люди у тебя?» Он говорит: «Царь Валак прислал, чтобы пойти проклясть народ израильский. Не ходи проклинать, это народ благословенный». Понятно. Просыпается, говорит: «Не пойду я с вами, Господь не разрешает, это народ благословенный». Ну, они слуги, они получили ответ и пошли назад. Приходят царю Валаку и говорят, что так и так. Он посылает тогда князей, приходят они, пять еще больше обещают ему: «Пойди проклять. Приди, проклясть народ израильский». Он говорит: «Я спрошу у Бога». Правильно делает? Он уже спрашивал, он уже ясность имеет. Если первый раз Бог ему ответил, то есть первый раз он правильно сделал, что пошел у Бога спросить, он откуда знает, кто такой народ израильский и все это? Он спросил у Бога. А вот когда второй раз пошел спрашивать, вот здесь он теряет уже трезвость. Господь ему говорит: «Тогда иди». Как будто бы и у Бога непоследовательность. Вначале сказал: «Бог, не ходи, а теперь иди». Пошел, сел на ослицу, пошел. Ангел Господень останавливает ослицу. Потом, когда явился ангел и говорит: если бы ослица пошла бы, я бы тебя умертвил, а не ослицу. Господи, может мне не ходить? А что, ты сам не знаешь, что ли? Кайся, да возвращайся. Господи, ну если ты против, я не пойду. Да нет, иди. И пошел. Ну, пошел на погибель себе. Так он и погиб. Потом, там позже, не помню, через сколько глав написано, что когда началась война, и Валаам погиб. Трезвость потерял он. А был пророком Божьим. А Господь через него действовал, Господь через него говорил. Вот где тут принцип? Почему он потерял трезвость? Обольстился. У него была заинтересованность, он хотел получить вознаграждение. Мзду неправедную, это уже в Новом Завете объясняется. И в своей ослепленности такой, он даже потом коварный совет дал, как разрушить дело Господне. Потерял трезвость, обольстившись грехом. А Слово Господне нам говорит, трезвитесь, то есть бодрствуйте, внимательными будьте, не потерять Божье водительство. И еще одно место Писания я хочу привести тоже так в рассуждениях. Ну, как нам исполнять вот это вот трезвиться, стремиться к тому, чтобы, или бояться, чтобы не потерять трезвость во всех этих вопросах. Вот еще вот, ну, такой момент. Тоже трезвость нужна, трудно так сориентироваться. С одной стороны, вот, ну, допустим, что происходит в христианском мире, ну, будем говорить так, связано и с нашими церквями, есть трудности, переживания. Мы должны иметь ясность в этих вопросах или не должны? А с другой стороны сказано, не принимай поношения на ближнего твоего. Вот как здесь вот эту золотую серединку выбрать, чтобы и вникать, и понимать, и правильную позицию занимать, и в то же время не погрешить, потому что тем, чтобы принимать поношение на ближнего своего. Вот как вот эту вот Божью линию найти? С одной стороны, сказать, что не мое дело знать, пусть они как хотят, а я как хочу, тоже нетрезво. И с другой стороны, значит, вникать и вот и запутаться во всем этом. Принять поношение, получить отраву эту, тоже неправильно. Вот где вот эта Божья линия? Золотая середина это.